Глава 23. Только по французскому репродуктору можно услышать такой милый голос, разрешающий курить. Сэму Шерману как-то говорили, что подобный эффект достигается особого рода модулированием, но он не знал, верить этому или нет. Во всяком случае, ему куда приятнее было слушать девочку из Эр-Франс, говорившую по-английски, чем вымученный французский, на каком изъяснялись стюардессы британских авиакомпаний. Он посмотрел в окно. Тени облаков скользили там, далеко внизу, по то и дело менявшемуся пейзажу. «Хоть бы принесли что-нибудь выпить», — подумал Шерман. И тут же вспомнил, что не узнал, будут ли кормить во время полета. Он повернулся к проходу, чтобы перехватить кого-нибудь из экипажа. Старательно причесанная брюнетка успокоила его, заверив, что кормить будут. И он благодарно ей улыбнулся. «Да, женственности ей не хватает», — подумал Шерман. «Но хорошо, что хоть лицо у нее собственное. Он терпеть не мог эту американскую манеру — переделывать себе нос, чтобы кончик смотрел вверх, и ноздри были постоянно раздуты». Шерман развернул Геральд Трибюн и тупо уставился в газету, как вдруг внимание его привлек бледный мужчина в очках, тяжело поднявшийся с кресла, в двух рядах впереди него. Шерман оглядел его, когда он проходил мимо, направляясь в хвост самолета. Это, безусловно, был тот же человек, что сидел в машине в аэропорту Хитроу. За рулем у него был офицер в штатском, который мешал Шерману накануне. Шерман тогда вздохнул с облегчением, увидев, как он отправился в Лондон, а он, видимо, поехал за последними инструкциями. Шерман пришел в такое возбуждение, обнаружив подтверждение своих подозрений, что даже забыл позвонить Грейсону. Он пытался дозвониться ему перед отъездом из гостиницы, но того не оказалось в номере. Полицейский вернулся на свое место, и Шерману вдруг захотелось подсунуть ему газету с сообщением о смерти Бейрда. Он усмехнулся, тайно радуясь своей осведомленности, и принялся обдумывать, что делать дальше. Полицейского, конечно, встретят французские коллеги и сразу же увезут его, а он, Шерман, в это время будет проходить таможню и разыскивать заказанную им машину. Правда, это не так уж важно, успокоил он себя, ведь они наверняка поедут на виллу Гамильтона. А ему, за неимением нот, придется играть по слуху. Деннис Сайкс отрицательно мотнул головой, когда стюардесса спросила, не хочет ли он чего-нибудь выпить. Ему не терпелось узнать, засекли того парня или еще нет. Бек правильно считал, что не надо наводнять местность своими людьми. Но Сайкса волновало, как же он тогда справится со своей задачей. Самое главное — сделать все аккуратно, изящно, без грубых швов. До сих пор им здорово везло, и он надеялся, что и впредь удастся держать под контролем средства массовой информации. Стюардесса принесла на вместительном подносе обед, и Сайкс заставил себя пожевать, хотя от волнения есть совсем не хотелось. От того, как пройдет эта операция, зависело будущее его отдела. До сих пор Сайкса почти не в чем было упрекнуть. Но, случись под конец хоть малейшая ошибка, отвечать будет он один. Слишком многие были недовольны полученной им недавно властью. Сайкс презирал полицейских, искавших популярности. И вообще, его не интересовали знаменитости, о которых писали газеты. Это были либо люди самовлюбленные, либо будущие сочинители мемуаров. Сайкс же стремился выдвинуться лишь для того, чтобы насадить повсюду свои идеи и методы. Он не приписывал их только себе. Все его единомышленники стремились к одному — предотвратить малейшую угрозу существованию своего общества. Когда им, наконец, велели пристегнуть ремни и потушить сигареты, самолет шел на посадку в аэропорту Марсель-Мариньян, Сайкс вздохнул с облегчением. Он поднял белую пластмассовую шторку, чтобы лучше видеть расстилавшийся внизу ландшафт. Насколько он помнил, Мариньян находится не на побережье, но когда самолет стал снижаться, внизу мелькнуло Средиземное море. Самолет приближался к земле, и руки Сайкса крепко вцепились в подлокотники. Он весь сжался, когда колеса коснулись взлетно-посадочной полосы. Он никогда не любил летать. Пока они подруливали к зданию аэропорта, Сайкс вытащил из-под ног солидный портфель и стал высматривать за окном полицейскую машину. Он прошаркал за другими пассажирами к передней двери, ее уже открыли, и коротко кивнул в ответ на прощальную улыбку стюардессы. Это всегда немного его раздражало. На верхней ступеньке он чуть-чуть задержался и огляделся. Ветер крепчал, над морем громоздились облака. Сайкс оглянулся на здание аэропорта и увидел, как Peugeot Universal остановился у входа в помещение, где проверяют паспорта. Сайкс направился к машине, из нее вышли двое. «Комиссар Бек?» — осведомился Сайкс. Они обменялись рукопожатием, и Бек представил ему своего рослого помощника. Парень держался так, словно позировал для рекламы одежды для отдыха. Сайкса поразила разница между ними. Более не схожих людей трудно было вообразить, и в то же время, — подумал Сайкс, — возможно, это вполне удачное сочетание. Морган, несмотря на всю свою развинченность, показался ему парнем с головой. Бек же произвел впечатление эдакого твердолобого служаки старой выучки. Он служил когда-то в колониальной пехоте, как говорили Сайксу. «Вы привезли фотографии?» — спросил Бек, не утруждая себя общепринятыми любезностями и не спрашивая, хорошо ли Сайкс долетел. Сайкс сказал, что фотографии при нем, и они с Беком втиснулись на заднее сиденье, а Морган скользнул за руль. Шоферу-полицейскому велено было своим ходом возвращаться в Марсель. Вот беда. До сих пор не знаем, связан ли он с ними или сам по себе, чтобы как-то начать беседу, — сказал Сайкс. «Их двое», — заметил Бек. Сайкс резко повернул к нему голову. «Откуда вы знаете?» «Его уже засекли. С ним девица». «Кто она, как вы думаете?» «Понятия не имею», — задумчиво покачав головой, протянул Сайкс. «Могу связаться с Лондоном, и они еще раз проверят его связи. Сейчас это не важно. Часа 3,5 назад они проехали в сером Ситруэне через деревню. Наверняка это они. Ситруэн Универсал принадлежит известному анархисту Росси. У моих людей не было возможности опознать их. Но номера всех проезжавших машин были посланы на проверку». Сайкс принялся покусывать губу. Вид у него был озабоченный. «А в чем дело?» — не выдержал Бек. «Ну...» — Сайкс вздохнул. «Вы же знаете, мы с вами должны придерживаться версии о попытке похищения. Оба наших правительства настаивают на этом». Он умолк, и Бек кивнул. «Но если в эту историю вовлечен еще кто-то из ваших соотечественников, Это может сильно усложнить дело. Не помешать, конечно, но сильно усложнить. Не обязательно. В общем, у меня есть предложение, — бросил через плечо Морган. Как бегло он говорит по-английски, — удивился Сайкс. — Ну, давай, — буркнул Бек. — Во-первых, Росси, да и другие тоже. До покушения не станут трезвонить о том, что произошло. Так вот, надо схватить прямо сейчас Росси и его дружков и обвинить их в соучастии в похищении. Скорее всего, об Иньесте они только слышали от кого-то из тех, кто погиб, или от одного из этих двоих, которых мы преследуем. — Ну и что? — нетерпеливо перебил Бек. — А мы могли бы убедить их, что покушение готовилось на мсье Алекса Гамильтона. История же с Иньестой всего лишь уловка, чтобы заполучить их помощь. — И их на это не купишь, — усмехнулся Бек. — Но ведь убит Бейрт, а он был коллегой Гамильтона. И о том, что он был связан с Иньестой, данных нет. Так, по крайней мере, мы заморочим им голову. И потом, тот, кого мы преследуем, не из их компании. Он брат будущей жертвы, так что можно представить это как семейную драму. «Возможно, прицелы слишком дальний, комиссар», — серьезно начал Сайкс. «Но попробовать стоит. Их может сбить с толку то, что в Англии был убит совсем не тот человек». Бек снова что-то буркнул и сказал, что надо сначала все обдумать. По его мнению, политические гангстеры ни за что не поверят никаким дурным слухам о ком-то из своих. И еще, как долго можно держать их под арестом по обвинению в соучастии? Единственное доказательство — это Citroën Universal, но можно, конечно, поискать и другие. Бек предложил Сайксу сигарету, но тот отказался. Противно будет пахнуть в машине. Тогда Морган предложил ему американскую. Возможно, Сайкс не любит терпкий табак. Сам он не выносил сигарет Бека. Крепкие, как сигары, кончик крошится, поэтому приходится то и дело облизывать губы. Сайкс вежливо пояснил, что вообще не курит. Морган, понимающе кивнул, а про себя подумал: «Да чего же холодная рыба этот Сайкс? Да притом еще это белесое лицо и очки в металлической оправе. Скорее всего, он полная противоположность Бека. Почти наверняка заядлый администратор, или, как называл таких Морган, любитель бюрократических мастурбаций. Из тех, что без конца зудят о необходимости оптимальных картотек и не жалеют ни сил, ни времени на откапывание всякого дерьма. А вот собственного шефа Морган едва ли назвал бы занудой. Скорее, его заносят в другую сторону. И все потому, что он не склонен раздумывать и все проблемы норовит решить с налету. Торопыга. Не дожует еще обед, а уже закуривает и несется назад в кабинет выпить кофе. Так якобы быстрее. И все же Морган знал, что, несмотря на свою неуемность, Бек, если надо, превратится в черепаху. Он отчаянно надеялся до ухода в отставку получить повышение и страшно боялся неожиданного удара в спину, боялся, как бы из него не сделали козла отпущения. Морган презирал своего шефа и получал от этого удовольствие. Он знал, что может не стараться придерживать язык и не скрывать своего пренебрежения. Слишком уж нуждался в нем Бек. Слегка повернув голову, Морган спросил, как произошло нападение на Бейрда. Сайкс рассказал. «Неплохо придумано, — решил Морган, — особенно дымовая завеса. Жаль, что они сами все испортили. Не надо было им ехать в том же направлении. Надо было резко повернуть назад. А так все продумано блестяще. Именно такие истории притягивали Моргана. Из-за них-то он и пошел работать в полицию. Обидно, что случались они так редко. А ежедневная работа была до предела банальной. Впрочем, изредка все же возникали ситуации вроде сегодняшней. Ради этого стоило терпеть даже таких недоумков, как Бек и ему подобные. Сайкс, возможно, и умен. Но уж больно Морган презирал эту мещанскую вышколенность. Настоящий светский хлыщ, а точнее скопец, с улыбкой поправился Морган. И все же интересно, каков он в деле. «И что же вы собираетесь с ним делать?» — спросил, наконец, Сайкс. Ему хотелось сначала выудить у Бека информацию. «Мы сейчас едем в Ер, в аэропорт. Там нас ждут ребята из оперативного отряда иностранного легиона, которых втихую перебросили туда с Корсики». Сайкс кивнул. Он читал хвалебный отзыв об этом отряде. Среди особых частей западного мира он уступал только западно-германской ГСГ-9, британской САС и американским черным беретом. ГСГ-9 — группа пограничной охраны. САС — специальная авиаслужба, диверсионно-разведывательная. Все эти организации были связаны между собой, обменивались опытом тренировки и работы. Сайкс даже присутствовал на конференции, посвященной этим проблемам. Может, покажется странным, что мы вызвали их с Корсики, когда рядом, в Банье, стоят отборные части. Но это совсем особый отряд. — Сколько в нем человек? — спросил Сайкс. — 20. В том числе 10 снайперов, — нехотя сообщил Бек. — У них с собой будет прибор ночного видения. Но, боюсь, сегодня к ночи хлынет дождь. Он указал на облака. Это может серьезно им помешать. «Вы, очевидно, до тонкости разобрали всю операцию, комиссар», — заметил Сайкс. Бек с чувством оскорбленного достоинства взглянул на него. Ему совсем не улыбалось, чтобы английский коллега совал нос в его дела. «Разумеется. Местную полицию во все это посвящать не будем. Сообщим префекту, когда операция будет закончена. «У нас наготове и вертолет», — вставил Морган. «Но я не думаю, чтобы он понадобился». «Скорее всего, нет», — отозвался Сайкс. «Хотя, если начнем их преследовать, никуда не денутся», — холодно бросил Бек и стал смотреть в окно. Морган приподнял бровь, глядя на пустынную дорогу. Да, каким бы ни был Бек, одно ясно, он человек беспощадный. Когда-то он был джунглепроходцем в Индокитае, из тех, кто посылал пленных собирать хворост, и тут же расстреливал за попытку к бегству. Морган наклонился и нажал на кнопку перчаточного отделения. Достал из него револьвер. Он был в кобуре и передал его Сайксу. «Мы решили, навряд ли вы полетите с оружием», — улыбнулся Морган. Сайкс не сразу взял револьвер. Огнестрельного оружия он побаивался и терпеть не мог ежегодных переквалификаций. Впрочем, в данном случае без оружия не обойтись. Он неприязненно посмотрел на револьвер, наклонился вбок и пристегнул кобуру к ремню. «Хорошо, что я не люблю тесной одежды», — подумал Сайкс. Правда, эти двое были одеты более удачно для предстоящей операции, и Сайкс представил себе, как нелепо он будет выглядеть, когда пыхтя начнет карабкаться по холмам в своем чиновничьем костюме. Морган вел машину быстро и они прибыли в Ер как раз к 4 часам. Двое парней Бека ждали их возле барака с неприметным грузовиком и безликого вида фургоном. Один из парней подбежал к Беку и доложил, что спортивная команда в бараке ждет указаний, а снаряжение уже погружено. Бек спросил, приехал ли Анжье, и выругался, узнав, что тот еще в пути. Слегка подпрыгивая, Бек двинулся к бараку. Сайкс заметил, как ухмыльнулся Морган. Ему не понравилась эта вольность, но он не подал виду. Когда Сайкс вслед за Беком вошел в барак, он понял, почему эту группу назвали спортивной командой. В прокуренной комнате воцарилась тишина, парни в черных тренировочных костюмах уставились на вновь прибывших. Сайкс внимательно оглядел их. Крепкие ребята, как он и ожидал, и все наголо стриженные, впечатление было сильное. О том, что это солдаты, можно было догадаться не только по стрижке, но и по светлой полоске на лбу, там, где он был закрыт от солнца беретом. Один из парней расстегнул молнию на куртке до самого пупка, и Сайкс увидел, что изнанка у костюма маскировочная. Он мысленно отметил эту деталь. На дальней стене висела крупномасштабная карта местности вокруг Бриньоли. Стоявший у карты здоровяк обменялся рукопожатием с Беком. Толстогубый, с маленькими глазками, он производил впечатление человека туповатого и жестокого. Щеки и подбородок его отливали синевой, хотя и были гладко выбриты, а высоко на груди, в отверстии расстегнутой куртки, виднелись спутанные волосы. — Капитан Марчетти, — шепнул на ухо Сайксу Морган, а рядом его лейтенант. — Не знаю, как его зовут. Сайкс, понимающе, наклонил голову. Он вдруг понял, почему к этой операции привлекли иностранный легион. Ведь, насколько ему известно, в этих частях французской армии нет новобранцев. А с такой задачей могут справиться только регулярные части. Бек заговорил с командиром, и вокруг снова поднялся возбужденный гомон. Но его тут же резко оборвал кто-то из людей постарше. Наверное, их... «Адъютант-шеф», — шепнул Морган. «Воинское звание во французской армии. У вас в армии это, по-моему, старшина». И, извинившись, он направился к Беку, поманившему его. Сайкс видел, как Морган поспешно направился к двери и выскользнул во двор. Очевидно, пошел выяснять, что случилось с Анжье. Начинать операцию без него нельзя, ведь он специально изучал местность вокруг виллы. Морган уже открывал дверцу «Пежо», чтобы связаться с Анжье по радио, как вдруг почти такая же машина подъехала и затормозила в клубах пыли. «Быстро! Тебя ждут!» — крикнул Морган. Анжье что-то пробурчал в свое оправдание и, на ходу, снимая темные очки, побежал в барак. Бек знаком указал ему на специально приготовленную черную доску. Капитан крикнул, требуя тишины, а Анжье за его спиной уже вычерчивал план местности, держа в левой руке листок, в который он то и дело заглядывал. Но когда Бек принялся объяснять солдатам, кого им придется брать, послышался разочарованный ропот. Словно их обманули, почти оскорбили. Неужели надо было вызывать их ради какого-то парня и девчонки? Бек, не слишком церемонясь, заявил, что эти двое далеко не простачки и могут потягаться с любым из них. Потом вручил фотографии адъютант-шефу, чтобы тот пустил их по рукам. Один из солдат, сидевший сзади, заметил, что они сделают с девчонкой. Раздался грубый хохот. «Ну и головорезы», — подумал Сайкс, и стал припоминать, что сказал «железный герцог» о своих солдатах, которые наводили на него страх не меньше, чем враги. Железный герцог, прозвище герцога Веллингтона, 1769-1852, командовавшего англо-голландской союзной армией в битве при Ватерлоо. И все же Сайкс был доволен тем, как Бек осуществлял эту операцию. Ребята из легиона понятия не имели, за кем они охотятся. Скорее всего, это их попросту не интересовало, что, пожалуй, и к лучшему. Кроме нескольких важных персон в Париже, Сайкс по пальцам мог пересчитать тех, кто знал истинную суть дела.